Глава 37. После гибели девушки прошло 48 часов, но Томми по-прежнему не произнес ни слова. Он просто сидел в кресле и тупо пялился в пространство. Имон пытался разговорить его, пытался заставить его выпить хотя бы чашку чая, поесть, но безрезультатно. Он понимал, что Томми в шоке, но он не знал, что нужно делать, чтобы вывести его из этого состояния. Оба, и Питти, и Джек рекомендовали ему обратиться к какому-нибудь хорошему сговорчивому доктору. Другими словами, заплатить кому-либо за его лечение и молчание. Имон сразу нашел подходящих для этой работы людей. К Томми уже выехала карета скорой помощи и трое специально обученных надежных медработников. Но осталась еще одна вещь, которую должен был сделать Имон. Он набрал номер Кэти. Губы сами зашептали первую пришедшую на ум молитву. Он даже не был уверен, чего он просил у Бога, то ли молил о прощении за свои деяния, то ли умолял вернуть ему, наконец, Кэти. Когда Кэти прошла через таможенный контроль, ее уже ждал Имон. Он хотел поцеловать ее, но, взглянув на ее бледное печальное лицо, подумал, что это не очень хорошая идея. Он вынужден был довольствоваться лишь рукопожатием и небольшим объятием за плечи, когда он вел ее к поджидающему, длиннющему лимузину. Когда они ехали по автостраде, Кэти лишь молча смотрела в окно, и Имон же смотрел на нее. Эти 12 лет нисколько не изменили ее. Перед ним сидела все та же девушка, которую он оставил когда-то в Англии. Она не выглядела взрослой женщиной, матерью уже довольно взрослой дочери. Он ожидал увидеть зрелую тетку, которая набросится на него с расспросами о том, что случилось с ее мужем, но этого не произошло. Как плохо, оказывается, он ее знал. Кэти была настоящей железной леди. Она прилетела в Нью-Йорк ночным рейсом сразу после того, как он позвонил ей и сообщил, что у ее мужа возникли проблемы, что он заболел, и его поместили в частную клинику. Она должна была выглядеть уставшей, с красными глазами. Вместо этого она сидела перед ним свеженькая и бодрая, но от нее веяло таким ледяным холодом, что Имона передернула. Как он может сказать этой холодной, суровой незнакомке о том, что произошло с ее мужем? Словно прочитав его мысли, Кэти набросилась на него. «Ради бога, Имон! По твоей милости я проделала такой путь. Надеюсь, твою мать это не шутки ради. Что с Томми? Он в порядке или нет? Объясни мне, наконец!» Увидев во взгляде Имона смятение, Кэти уставилась на него и стала наблюдать за тем, как он дрожащими руками нервно поправлял манжеты. Ее спокойствие, сквернословие, презрение ввергли его в состояние шока. Она извительно рассмеялась. «Что, Ира приказала разделаться с ним, да?» «Я знаю, он запустил руку в деньги организации, он сам мне говорил. Мой драгоценный супруг-игрок. И еще какой! В Лондоне не осталось человека, которому он не был бы должен. Шляется по ночам с проститутками, таскает их по казино. О да, мой Томми, который так любит меня и дочь, имеет дикую страсть к игре. Он всегда имел ее, но раньше он мог контролировать себя. Потом он отпустил вожжи, и так что случилось? У меня мало времени, мне нужно вернуться в Англию и заняться своими делами». Горечь, слышимая в ее голосе, подстегнула его к действию. Эти несколько слов открыли ему глаза на всю ее жизнь. Имон почувствовал огромное желание защитить ее, позаботиться о ней. Хотя, скорее всего, она бы предпочла поцеловать ядовитую змею, чем принять от него помощь. Он рассказал ей вкратце о случившемся. На мгновение лицо Кэти стало напряженным. Это было едва заметное проявление эмоций, единственное и мгновенно исчезнувшее. Она вновь уставилась в окно автомобиля. Он прикурил ей сигарету. Был великолепный нью-йоркский день. Солнце светило высоко. Дороги были забиты транспортом, в воздухе висел ужасный смог, который практически сшибал с ног. Сидя внутри оснащенного кондиционером автомобиля, Имон наблюдал за тем, как она курила сигарету. Движения были четкими, спокойными, дыхание ровным. «Боже, что же происходит с людьми?» Она с грустью покачала головой. «Я убила, и ты знаешь почему. Я живу с этим грузом долгие годы, это разрушило мою жизнь. Я жила с Томми только из-за того, что произошло со мной в детстве. Я вышла за него замуж, чтобы освободиться от тебя. И что же я узнаю? То, что он по уши увяз в том же, что и ты, в убийствах. Все, кого я когда-либо любила, все замешаны в этом. «Я засыпаю», — прошептала она. «Мне снится сон. А потом я вижу Рона и море, море крови. И знаю, что самое ужасное. То, что он, несмотря на то, что был таким гадом, не заслуживал подобной смерти». Бедняжка Мэтч всю свою жизнь балансировала на грани. Это было неминуемо, нечто подобное рано или поздно должно было случиться. Только будучи маленькой девочкой, я этого не понимала. Откуда мне было знать? Я любила свою мать, невзирая на ее ругань и безразличие. Я любила ее, по-настоящему любила. Теперь я сама мать, и я люблю своего ребенка, и она знает об этом. Я говорю ей о своей любви каждый день. Иман слышал в ее голосе нотки одиночества и горечи, и это разбивало ему сердце. Я должна заботиться о ней. Думаю, ты это понимаешь. Я не могу допустить, чтобы она кончила так же, как и все мы, ты, я и Томми. Бедный Томми, который мечтает о простом человеческом счастье. Китти не выносит его. Она видит его насквозь, понимает, что он слабак. Я никогда не любила Томми, но все равно продолжаю с ним жить. Мне гораздо легче быть миссис Томми Паскаль, невзирая на все нюансы нашего брака, нежели самой пробиваться в жизни, зарабатывая на достойное существование. Кроме того, я не способна на любовь, по крайней мере, на любовь к мужчине. Самые близкие отношения, которые у меня когда-либо были, — это с тобой. Иман застыл от удивления. Он ожидал от нее услышать что угодно, но только не это. Ее слова были музыкой для его ушей. «А где Китти?» — спросил он. «Кто за ней сейчас присматривает?» Кэти затушила сигарету и тут же закурила новую, а она в школе-интернате. «Дезре позаботится о ней, если мне придется здесь задержаться. Итак, Томми, это клиника. Там о нем хорошо заботятся?» Иван кивнул, довольный тем, что может наконец-то сказать ей что-то конкретное. «Эта клиника одна из лучших. Это частное заведение, расположенное за городом. Доктора — люди надежные». Кэти его перебила. «Ты хочешь сказать, что их можно подкупить? Заплатить им за молчание о том, что натворил их пациент?» Прищурившись, Кэти уставилась на Имана. «Они отпустят его домой?» Иман покачал головой. «Ему нужен специальный уход. Врачи говорят, у него было некое подобие нервного срыва. Они утверждают, что, судя по его состоянию, рано или поздно этого стоило ожидать. Случай в клубе стал последней каплей». Кэти холодно улыбнулась ему. «Каждый раз, когда где-нибудь взрывалась бомба, я смотрела на него с таким укором. Я просто не могла выносить его присутствие. А он не мог выносить моего презрения. Но он не мог выйти из организации. И почему?» Он объяснил мне много лет назад. Она наклонилась вперед так, что сквозь тонкую ткань блузки стали видны холмики ее грудей. «Вы марионетки, но не понимаете этого. Несмотря на все ваше богатство, вы не принадлежите себе и никогда уже не будете принадлежать. Когда-то, много лет назад, я тебя спросила, хорошо ли ты спишь по ночам? Не знаю, может быть, ты можешь спокойно спать? Но Томми не мог, так же, как и я. Знаешь, я даже завидую ему. По крайней мере, он вырвется из ваших цепких лап. Думаю, даже Ира не захочет связываться с чертовым сумасшедшим, не так ли?» После этого они больше не произнесли ни слова. В одном Кэти была права. Имон больше не принадлежал себе. Но что касается Томми, тут она ошибалась. Никуда он не вырвался. Во всяком случае, пока. Томми, одетый в шелковую пижаму, сидел в шикарной комнате и тупо смотрел перед собой. Кэти села возле него и заглянула ему в глаза. Она понимала, он был далеко от этой больничной палаты, от своей прежней жизни. Она вздохнула. «Сколько это все стоит?» «Я плачу, не волнуйся об этом». Она посмотрела на него. Взгляд ее голубых глаз был холоден и жесток. «И в мыслях не было», — ответила она. «Просто мне интересно, во сколько этот приличный частный дурдом оценивает свое молчание? Сколько стоит, чтобы закрыть глаза на убийство? Нет, ты давай продолжай в том же духе. Станешь настоящим самаритянином. Тебе эта роль очень подходит. Здесь ведь двойная мораль. Ты отчасти виноват в том, что произошло, и сейчас ты же сам и пытаешься исправить свою ошибку. Она встала. Ладно, если ты не возражаешь, я пойду. Мне еще нужно найти себе номер в отеле. Она была так холодна, так далека, и ему показалось, что перед ним стоит какая-то незнакомка. Он почувствовал, что никогда не знал эту женщину по-настоящему. «У меня есть здесь квартира. Можешь пожить там», — предложил он. «В отеле невозможно почувствовать себя дома». Она кивнула. «Хорошо. Только не думай, что это даст тебе право приходить туда, когда тебе вздумается». Иман закусил губу, чтобы не ответить ей в том же духе. «Я тебя сейчас отвезу туда. Хочешь перед уходом поговорить с врачом? Чего ради? Ты предоставила мне исчерпывающую информацию». Кэти сидела в квартире Имана и любовалась Манхэттеном, освещенным разноцветными огнями и звездами. Вид был шикарным, просто дух захватывало, и Кэти с удовольствием его созерцала. По какой-то причине это приносило ей умиротворение. Иман до отказа забил продуктами холодильник, а в баре был представлен такой богатый ассортимент спиртных напитков, что просто глаза разбегались. Налив себе большую порцию Наполеона, Кэти уселась в кресло. Она сидела в полной темноте, потягивая коньяк и любуясь вечерним городом. Одна из стен в квартире была полностью стеклянная, и вид, который открывался из этого гигантского окна, был настолько потрясающим, что Кэти на какое-то время забыла обо всех своих проблемах. Квартира была огромной, и Кэти невольно поразилась ее масштабу. Ее это разозлило, потому что она знала, что именно этого и добивался Иман. Он хотел, чтобы она знала, как хорошо он живет, какими огромными деньгами он располагает. Она откинулась на спинку кресла, по-прежнему не отрывая глаз от красивого вида, но все, что она сейчас видела, — это лицо Имана. Каждый раз, когда она смотрела на свою дочь, она видела его. Он был отцом Кити, хотя Томми ни разу не заподозрил этого. За все эти долгие 12 лет Кэти больше ни разу не забеременела. Временами она так отчаянно хотела родить еще одного ребенка, что это причиняло ей почти физическую боль. Ребенок стал бы хоть какой-то компенсацией, которую она могла бы предложить своему мужу. Они были близки много раз, но Томми всегда знал, что на самом деле Кэти не хотела заниматься с ним любовью, не хотела этой близости. После секса они лежали молча, оба чувствуя, что произошло что-то чудовищно неправильное, коим это на самом деле являлось. Они взяли что-то красивое, что-то прекрасное и разрушили этим друг друга. Он отдал ей свою любовь, и она швырнула ее ему в лицо. Кэти проглотила слезы и налила себе еще виски. Она хотела забыться, потому что в противном случае она позвонит Иману и попросит его приехать к ней, попросит разделить ее одиночество. Несмотря на все ее грозные речи, она с превеликим удовольствием легла бы с ним в постель, потому что безумно хотела этого мужчину. Бог свидетель. Она никогда не переставала его хотеть. Он был ее второй половинкой, ее вторым «я». Она любила его всю свою жизнь и ничего не могла поделать с этим чувством. Но она ни за что не раскроет своих чувств Иману, потому что тогда он поймет, какой властью над ней обладает. Он не упустит возможности воспользоваться ею в своих целях. Так уж он был устроен. Иман сидел в спортивном баре на Madison Square Gardens, поглощая поджаристый бифштекс, разговаривая с огромным мужчиной по имени Игорь Травенович. Игорь был чеченцем, который 5 лет назад прилетел в Америку и сейчас стоял во главе семьи, такой же, как и семья Махоуни. Игорь и Иман хорошо ладили. Прежде всего, они оба были практичными дельцами, ставящими превыше всего бизнес. Одинаковый взгляд на многие вещи сделал их хорошими друзьями. Оба были законченными эгоистами, и это не могло не привлекать их друг в друге. «Ты же понимаешь, что товар должен быть доставлен в Лондон на этой неделе. Я слышал, курьер неважно себя чувствует. У него возникли какие-то проблемы — спросил Игорь. «Уже все улажено. Все будет доставлено вовремя. Это я тебе обещаю», — ответил Иман. Игорь кивнул. «Ты же понимаешь, мне нужны гарантии, что все идет по плану». Иман с полным ртом еды рассмеялся. «На твоем месте я требовал бы того же самого, приятель, так что не волнуйся. Я не обиделся». Игорь снова кивнул. У него была военная выправка, широкие плечи и суровый взгляд. Иман знал, что русские, чеченцы и прочие выходцы из отделившихся государств представляли собой мощную силу. В Нью-Йорке образовалось такое жуткое количество преступных группировок, что голова шла кругом. Иман по долгу службы общался с представителями многих национальностей, с кубинцами, жителями Ямайки, Южной Америки и даже китайцами. У каждого был свой индивидуальный подход к делу, свое собственное видение ситуации. Никогда не чуравшийся узнавать новые уловки или пускаться в какое-то новое предприятие, Иман любил ощущать свое превосходство над ними. И ирландцы, и мафия имели дело с людьми, которые напоминали им их самих 50 лет назад. Представители все новых и новых национальностей приезжали в США с единственной целью — сколотить состояние. Иман очень хорошо понимал их желание, потому что он сам был из того же теста. Америка стала огромным плавильным тиглем для различных культур и наций. Сегодняшняя Англия шла по ее стопам. Он это прекрасно понимал. Хотя многое решало и масштаб самой страны. Чем меньше она была, тем меньше был и уровень преступности. Америка настолько огромная страна, что в ней хватит места всем. На сегодняшний день и ирландцы, и итальянцы стали практически законопослушными гражданами, в то время как на их место приезжали новые богачи, русские и выходцы из Восточной Европы, которые стремились подчинить себе Нью-Йорк, пуская в ход силу и грязные деньги. «Я слышал, у человека из Лондона возникли трудности», — упрямо твердил Игорь. Иман улыбнулся, обнажив свои дорогие зубы. Он всегда говорил, что один из его сыновей обязательно станет дантистом. Как шутили в Америке, это была прямая дорога к богатству, единственная возможность войти в мир богатых и знаменитых, ни разу не прикоснувшись к пистолету. Но сейчас ему было не до шуток. «Послушай, Игорь, кажется, я выполняю свою часть соглашения, и я не понимаю, зачем нужно так низко опускаться и слушать все эти сплетни? Да, у человека возникли кое-какие проблемы. У каждого иногда возникают проблемы. Но все под контролем, все уже улажено. Твой товар будет доставлен вовремя. Томми, это моя забота. И давай кончим этот разговор, и немедленно». Игорь молча ел копченые ребрышки и креветки. Иман щелкнул пальцами, требуя принести ему счет. И хотя они не доели свою еду, через 10 минут они уже вышли из ресторана. Они пожали друг другу руки, и Игорь скрылся в желтом автомобиле такси. Иман отправился по территории спортивного комплекса «Гарденс» пешком, наблюдая за спешащими на различные спортивные мероприятия людьми. Ему было несколько не по себе. Игорь осмелился открыто высказать свое неудовольствие тем, что Иман разрешил ситуацию с Томми. Это свидетельствовало о том, что ирландцы сдавали свои позиции. За последние несколько лет он уже не раз замечал тревожные симптомы этого процесса. Русские повсюду захватывали власть в свои руки. Они образовали новую мафию. Они втирались в доверие ко всем и вся, а потом, устроив им сладкую жизнь, переключались на новенького. Им стало известно об ошибке Томми. И это было хуже некуда. Томми Паскаль стал помехой. Иман должен вывести его из игры. Но в глубине души он знал, что существует и другая причина, по которой Томми должен был умереть. Иман хотел заполучить то, что по праву принадлежало Томми, но чем он на самом деле не владел. Кетти.